Лев отвечал, что это желание будет исполнено, если ему дадут достаточное количество съестных припасов. Желавший блеснуть своим гостеприимством, хозяин дома принял на свой собственный счет все похвалы, которые единогласно расточались его повару прожорливыми гостями. И ловкий лев, мало-помалу вкравшийся этим путем в доверие к своему господину, стал заведовать всем его хозяйством. После длившегося целый год терпеливого выжидания он втайне сообщил Атталу свой план и сказал ему, чтобы он приготовился бежать в следующую ночь. В полночь невоздержанные гости встали из-за стола, а когда лев вошел в комнату хозяйского зятя с обычным ночным напитком, тот, шутя, заметил ему, что он мог бы очень легко обмануть доверие своего господина. Неустрашимый раб, нисколько не смутившись от такой опасной шутки, вошел в спальню своего господина, спрятал его копье и щит, осторожно вывел из конюшни самых быстроходных из его коней, снял запоры с тяжелых ворот и пригласил Аттала, не теряя времени, спасать бегством и свою жизнь, и свою свободу. Из опасения быть настигнутыми, они сошли с коней на берегах Мааса, переплыли через реку и пробродили 3 дня по соседним лесам, питаясь только плодами случайно попадавшихся на пути сливных деревьев. В то время как они лежали, спрятавшись в густой лесной чаще, они услышали ржание коней и с ужасом увидели гневное лицо своего господина, громко говорившего, что если ему удастся изловить беглецов, одного из них он изрубит в куски своим мечом, а другого вздернет на виселицу. В конце концов Аттал добрался вместе со своим верным львом до гостеприимного жилища одного римского пресвитера, который подкрепил их ослабевшие силы хлебом и вином, укрыл их от поисков врага и благополучно проводил за границу Австразийского королевства до епископского двора в Лангр. Григорий плакал от радости, обнимая своего внука. Из признательности снял иго рабства со льва и со всего его семейства и подарил ему в собственность ферму, где он мог окончить свою жизнь в достатке и на свободе. Быть может, это странное приключение, носящее в своих подробностях отпечаток правдоподобия и естественности, было рассказано самим Атталом, его двоюродному брату или племяннику, который был первым историком франков. Григорий Турский родился почти через 60 лет после смерти Сидония Аполлинария. Но в положении и того, и другого было много сходства, так как они оба были уроженцы Оверни. Оба были сенаторами и епископами. Поэтому различие в их слоге и образе мыслей может быть принято за доказательство упадка Галлии и за ясное указание того, в какой мере человеческий ум утратил в столь короткий промежуток времени свою энергию и свое изящество. Все вышеизложенное дает нам право относиться с пренебрежением к противоречивым и, быть может, преднамеренным искажениям, с помощью которых иные старались ослаблять, а иные преувеличивать угнетения, вынесенные под управлением меровингов, жившими в Галлии римлянами. Завоеватели никогда не издавали никакого всеобщего эдикта о рабстве или о конфискации. Но выродившиеся туземцы, прикрывавшие свое слабодушие благовидными названиями благовоспитанности и миролюбия, были вынуждены подчиняться оружию и законам свирепых варваров, относившихся с презрительным пренебрежением и к их собственности, и к их свободе, и к их личной безопасности. Эти правонарушения не были повсеместными и совершались без всякой системы, и большинство римлян пережило этот переворот, сохранив за собою и отличительные особенности, и привилегии граждан. Значительная часть их земель была отобрана в пользу франков, но та, которая у них осталась, была освобождена от всяких налогов. И та же самая грубая сила, которая уничтожила в Галлии все, что принадлежало к сфере искусств и промышленности, уничтожила и сопряженную с большими расходами систему императорского деспотизма. Провинциальным жителям, без сомнения, нередко приходилось тяготиться варварской юриспруденцией салических или репуарских законов. Но в своей частной жизни, в том, что касалось браков, завещаний или наследств, они по-прежнему руководствовались кодексом Феодосия. И недовольный своим положением римлянин мог без всяких помех возвышаться или нисходить до названия и положения варвара. Высшие государственные отличия были доступны для его честолюбия. По своему образованию и характеру римляне были в особенности годны для гражданской службы. А лишь только соревнование снова разожгло в них воинственный пыл, им было дозволено становиться не только в рядах, но даже во главе победоносных германцев. Я не берусь перечислять полководцев и высших должностных лиц, имена которых свидетельствуют о великодушной политике меровингов. Три римлянина занимали один вслед за другим должность высшего начальника Бургундии с титулом патрициев, а последний из них и самый влиятельный по имени Муммол, то спасавший, то ставивший в опасное положение монархию, заместил своего отца в должности графа Отенского и оставил после смерти сокровище из 30 талантов золота и 250 талантов серебра. Свирепые и необразованные варвары не допускались в течение многих поколений ни на церковные должности, ни даже в духовное звание. Гальское духовенство состояло почти исключительно из туземных провинциальных жителей. Высокомерные франки преклонялись к стопам своих подданных, украшенных епископскими титулами. И суеверие мало-помалу возвратило этим епископам влияние и богатство, уничтоженное войной. Во всех светских делах кодекс Феодосия служил законом для духовенства. Но варварская юриспруденция заботливо оберегала его личную безопасность. Поддиакон оценивался наравне с двумя франками. Антрустион и священник считались равноценными, а жизнь епископа ценилась гораздо выше, чем чья-либо другая, в 900 золотых монет. Римляне сообщали своим завоевателям знакомство с христианской религией и с латинским языком. Но и их язык, и их религия уже утратили безыскусственную чистоту, которой отличались в эпоху Августа и во времена апостолов. Успехи суеверий и варварства были быстры и повсеместны. Поклонение святым скрывало Бога христиан от глаз толпы. А грубый язык крестьян и солдат исказился под влиянием тевтонского языка и тевтонского произношения. Тем не менее, эти религиозные и социальные узы искоренили различия, основанные на правах происхождения и победы, и жившие в Галлии племена мало-помалу слились в один народ под именем и под управлением франков. После того, как франки слились со своими гальскими подданными в одно целое, они могли бы наделить этих последних самым ценным из всех даров духом и системой конституционной свободы. Под управлением наследственных, но облеченных ограниченной властью королей, вожди и министры могли бы собираться на совещание в Париже, во дворце Цезарей. На соседнем поле, на котором императоры делали смотры своим легионам из наемников, было достаточно места для законодательного собрания, составленного из граждан и воинов. А этот грубый, набросанный в лесах Германии модель мог бы быть исправлен и улучшен гражданской мудростью римлян. Но обеспеченные в своей личной независимости, беззаботные, варвары пренебрегали трудами управления. Ежегодно происходившие в марте месяце народные собрания незаметным образом вышли из обыкновения, и завоевание Галлии почти совершенно уничтожило этническое единство победителей.